Ситуация. Учитель должен руководить самостоятельной работой учащихся. Для этого необходима информация о характере и степени усвоения ими учебного материала. При каких условиях и каким образом учитель получит информацию от учащихся? Решение. Исследования показывают, что дружественно настроенный учитель чаще и больше занят добыванием информации, чем ее выдачей. В позиции узнающего, спрашивающего, он задает позитивные вопросы. Почему ученик выполняет это задание? Почему у него оно быстрее получается? Почему ему хочется получить новое задание? И так далее. Второе. Конфликтогены в коммуникативном компоненте. Нет равноправного общения, общение с позицией диктата. Высокомерный характер дисциплинарных замечаний. Васин, ты что? Повернись сюда. И тому подобное.